За дверью был небольшой зал. Я не знаю, для каких целей использовалась эта комната, но в ней было 4 двери, ведущих в разные стороны. На противоположной стороне была лестница наверх, а в центре комнаты стоял человек. Он носил одежду цвета индиго с какой-то вышивкой. Наверное, это символизировало его социальное положение. На вид ему было лет 30. У него было бледное красивое лицо с совершенно неподходящим оборудкой. Можно было предположить, что под этими одеждами скрывалось чудушное тело, но острый взгляд его глаз не позволял думать о нем в таком ключе. Эта внешность... случаем... Позвольте мне поприветствовать вас. Я впервые с вами встретился. Меня зовут Сурдиан. Я министр торговли этого королевства. Я догадалась, что это он. Именно о нем говорил Алс. Я криво улыбнулась. Якобы, а? Так все настолько серьезно, да? Ты не планировал обманывать нас. Ты желал встретиться с нами в открытом бою. Я правильно понимаю? Ты не ошибаешься. Невозмутимо сказал он и низко поклонился. Хм, вот до чего дошло. По правде говоря, я думала лишь о том, что будет, если он станет утверждать, что он человек, а затем позовет солдат. Конечно, так было бы проще разобраться с ним, но я и представить не могла, что он прямо бросит нам вызов сражаться. Однако я была уверена, что справлюсь с ним. Он был мазоку, способным принимать человеческую форму, а значит, был сильнее, чем казалось на первый взгляд. В общем, Сурдиан был весьма могущественным, но, конечно же, он не мог быть сильнее Шерры. По крайней мере, мне хотелось так думать. «Так это ты тут дергаешь за все ниточки? Что за хрень ты задумал?» Рявкнул Люк. На лице Сурдиана заиграла улыбка. «Быть может, это невежливо, но я боюсь, что не могу сказать вам этого. Ну да ладно. Я уже приготовил пешку, с которой вам предстоит сражаться. Позвольте ее представить». Сурдиан щелкнул пальцами. По лестнице со второго этажа спустилась и встала рядом с ним красная фигура. Она выглядела так, будто все тело состояло из затвердевшей глины, смешанной с кровью. На ее голове не было ни глаз, ни носа, ни рта, ни ушей, а тело было исполосовано черными узорами. В руке фигура сжимала меч, и тут по моей спине пробежала дрожь. «Это... не может быть!» «Эй, ты же не будешь больше вызывать прислужников, да?» — сказал Люк, не понимая, кто стоял перед ним. Но Сурдиан лишь покачал головой. «О, нет-нет. Отправлять на вас толпу слуг было бы верхом невежливости. Так что я лично и тщательно выбрал вам противника. Позвольте его представить. Это демон, созданный по методике, предложенной госпожой генералом Шеррой. Я рад представить вам Джейда Коудвелла». Когда Сурдиан сказал это, мы все замерли на месте. У меня были нехорошие предчувствия. Обычно младшие и брас-демоны не могут появиться в этом мире сами. Но если низкоранговые мазука овладевали каким-нибудь мелким животным, практически не обладающим сознанием, они могли трансформировать его тело в новое существо. Однако по своей прихоти они так делать не могли. Волшебник или мазука высокого ранга должен был приложить руку, чтобы они могли появиться. И появление демонов вне замка, скорее всего, было вызвано тем, что тот, кто дергал за ниточки в этом деле, заставлял низкорангового мазука овладеть каким-нибудь городским животным, собакой, кошкой, мышью, и трансформировать его в демона. Но в отличие от этих животных, люди обладают слишком развитым сознанием, чтобы им могли овладеть низкоуровневые мазоку. Обычно. Однако, если по каким-то причинам сознание хотя бы временно сломлено, для мазоку становится возможным овладеть телом с астрального плана и превратить его в демона. Вообще, прежде мы сталкивались с чем-то таким. Это был отец Джейда, Гранд Сис Коудвелл, с помощью меча Шерры, Долгофы. Его сознание было уничтожено, и он был превращен в демона, лишь очертаниями похожего на человека. У меня были те же самые ощущения от того, кто стоял рядом с Сурдианом. Я почувствовал это в тот же момент, как увидела его. Я обдумала наихудшие варианты и пришла в ужас. Нехорошие предчувствия полностью оправдались. С одной стороны, если Сурдиан и правда хотел поразить нас, то не стал бы скармливать нам ложь. Но я все же надеялась на шанс, что перед нами не Джейд. Однако он пропал, сказав, что собирается разобраться в ситуации с замком. Конечно, если бы они не схватили его, Сурдиан не стал бы нам лгать, что перед нами Джейд, так что шанс, что он лгал, был. С другой стороны, если не схватили Джейда, мазуку наверняка захотели бы использовать его как инструмент. С такой точки зрения, перед нами был именно тот, о ком я думала. «Ты ублюдок! Почему?» — прорычал Люк сквозь сжатые зубы. Сурдиан в ответ лишь ухмыльнулся. «Осторожнее, ребята! Этот Сурдиан, несмотря на внешность, должен быть весьма силен». В ответ Сурдиан кисло улыбнулся. «Несмотря на внешность, очень невежливо, не так ли? Я заставлю вас раскаяться в своей грубости. Начнём, Джейд». По щелчку пальцев Джейд сорвался с места, не осталось иных вариантов, кроме как сражаться. Мы все обнажили мечи и разбежались в стороны. Первым Джейд атаковал Гаури, а мы пока начали творить заклинания. Мы знали, на каком уровне навыки владения мечом Джейда. В обычном фехтовании даже я, возможно, лучше, хотя не так хорошо, как Люк, и я тренировалась раньше с Гаури. Но Джейд был одержим и лишён самосознания, так что я могла только предполагать, как изменились его навыки, но я не могла понять этого, не сразившись с ним. В конце концов, я глянула в сторону Гаури и Джейда, они взяли мечи на изготовку. Сурдиан внезапно возник рядом с Гаури. Он прошёл сквозь пространство? Сурдиан создал магический шар и повернулся к Гаури. Но прежде чем он успел выпустить его, Гаури безо всяких приготовлений отпрыгнул далеко назад. «Что?» — удивлённо воскликнул Сурдиан, но магическая сфера уже отправилась в полёт. Гаури, внезапно отступив назад, приблизился к тому, кого Сурдиан называл Джейдом. И он был на линии атаки. Но Джейд, взмахнув мечом, разрубил светящийся шар. Его меч был магическим? Живот Джейда был открыт для удара. Гаури немедленно мгновение двинулся вперёд и... «Попал!» Меч описал дугу, и всё резко изменилось. Красная глина с чёрным узором спала с лица его головы, явив человеческое лицо Джейда Колдвелла. Хотя на его голове больше не было волос, Гаури его сразу узнал и поколебался. Он обладал отличными рефлексами, а его необычный меч остановился за момент до того, как достиг тела Джейда. Джейд, не творя заклинания, создал магический шар и запустил его прямо в Гаури, в упор. Увернуться он не мог, но если он попадёт... Бум! Сверкнула белая вспышка, и раздался звук взрыва. Гаури отбросила назад. «Гаури!» Я прервала своё заклинание и в панике бросилась к нему. Джейд немедля бросился на Гаури, но Люк и Мелина выпустили заклинание, чтобы задержать его. «Гаури! Ах!» Пока я бежала к нему, он с лёгкостью встал на ноги и снова взял меч на изготовку. Это же было прямое попадание, верно? Его живот был чёрным, но это не походило на ранение. «Эй, ты в порядке?» «Я заблокировал его рукой этим меча. Давай, пошли!» Сказал он и снова бросился на Джейда. «Ясно. Чтобы избежать этой атаки, когда шар света взорвался, он отпрыгнул назад, чтобы ослабить силу удара. Да. Рефлексы этого парня просто нечеловеческие. Ну да ладно». Я снова начала творить заклинание и вступила в битву с Сурдианом. Дерзость. Сурдиан сотворил множество магических шаров и направил их все на меня. Бам-бам-бам! Мы ринулись во все стороны, уворачиваясь от них и продираясь сквозь тучи взметнувшихся осколков. Выдержав взрывы, Джейд бросился на нас. Его лицо было человеческим, но оно ничего не выражало, конечно, лишь потому, что открылось его человеческое лицо, но он не стал снова человеком. Это было нужно лишь для того, чтобы ментально дезорганизовать нас. Я понимала это, но всё равно трудно сделать что-то с тем, кто был преображён, но сохранил лицо того, кого вы знали. На самом деле, все мы, кажется, немного потеряли самообладание, увидев Джейда. Он же, напротив, ринулся на нас ни капли не колеблясь. Он нацелился на ближайшего из нас, Мелину. Звяк! Мечи столкнулись. Отводя меч назад, Джейд двинулся вперёд. Мелина повела свой меч в сторону, как будто позволяя мечу Джейда соскользнуть, а затем быстро подняла его и нанесла рубящий удар. Джейд отступил на шаг, избегая его, а затем сформировал шар света. «Фелзарайт!» Мелина выпустила законченное заклинание. В тот же момент она отпрыгнула назад, чтобы разорвать дистанцию, но прежде чем Джейд последовал за ней, Люк пришёл ей на помощь и атаковал его, взмахнув мечом. Гаури развернулся в другую сторону, оставив Джейда и обратившись на Сурдиана, стоявшего перед ним. Звяк! Меч Люка столкнулся с мечом Джейда. «Дольф Срац!» Заклинание, сотворённое Люком, было нацелено на Сурдиана. Чтобы не попасть под него, Гаури нужно было атаковать противника, прежде чем оно его достигнет. Провернуть такое сложно, обычно. Но внезапно силуэт Сурдиана безо всяких предупреждений или звука исчез. Он снова прошёл сквозь пространство. Сурдиан исчез. Мелина и я подбежали к Люку, А Гаори повернулся на ноги, взмахивая мечом, отводя его в сторону. Сурдян возник прямо на пути меча. А! В момент, когда он возник, меч вонзился ему в живот, отбросив его. Да! Не смертельная рана, но служба она могла сослужить. Абсурд! Сурдян отполз, разрывая дистанцию, с абсолютно обескураженным выражением. До сих пор он воспринимал нас как легкую мишень. В тот момент, когда Люк и Гаори совместно атаковали, у меня возникло предчувствие, что Сурдян избежит атаки, пройдя сквозь пространство, но где он после этого мог материализоваться? Это было лишь предчувствие, но если бы он это сделал, то позади кого бы он возник? Конечно, мы не могли этого предсказать, однако перестроились так, чтобы могли бы прикрыть любого, позади кого бы он ни оказался. Я и Мелина переместились, чтобы не быть внезапно атакованными из-за спины, а также чтобы удостовериться, что Люка не атакует, пока он сражается с Джейдом. Гаори приходилось самому следить за своим тылом, но это было частью нашей контратаки, и Сурдян выбрал наихудшее место, где появиться. Копьё Эльмеки! Сурдян возник неподалеку от Гаори, и я выпустила заклинание, которое творила. Подгадав время, Гаори пошел в атаку. Что? На лице Сурдяна проявилась нерешительность. Проходя сквозь пространство, снова и снова расслабляешься. Вот почему, наверное, это произошло. Неспособный переместиться, а он отбил рукой мое заклинание, когда оно достигло его. А! Оно оказалось мощнее, чем он ожидал. Когда люди используют копье Эльмеки, его силы достаточно, чтобы убить младшего демона, но Мазоку с его силами оно никак не могло нанести смертельный удар. Не сказать, чтобы прямое попадание ему совсем не могло повредить, но попадания в руку не было достаточно, чтобы повергнуть его. Однако Сурдиан, решив напасть на Гаори и отбив заклинание рукой, совершил ошибку. Потому что я применил усиление, так что у него, наверное, было ощущение, будто его рука врезалась во что-то твердое. Сурдиан строгнулся, и в этот момент Гаори сделал выпад. Он нанес диагональный удар от плеча и заставил врага воскликнуть в третий раз. Гаори крутанул меч, но прежде чем смог ударить вновь, Сурдиан поспешно исчез в третий раз. Он появился вдалеке от нас, на краю комнаты. Его лицо было перекошено ненавистью. Нет, оно причудливым образом исказилось. Под его искривленными веками больше не было глаз, лишь черные провалы. Его черные волосы и борода изогнулись и приняли форму маленьких черных рогов. Но это не была его истинная форма. Просто после ранения ему стало трудно удерживать человеческий облик. «Ублюдки!» Из голоса Сурдиана исчезло все спокойствие.